Расскажите, пожалуйста, о магии разума подробнее. С удовольствием, маленький джинн, слегка пугающе улыбнулся великий мастер, спрыгнув с кресла. Магия разума, как много в этой области волшебства. Что интересно, многое из нее может освоить даже обычный человек или иной разумный без капли волшебства. Основа магии разума – это память. А память, как хорошо известно, можно и нужно тренировать. Маги разума способны быстро и побуквенно запоминать целые библиотеки. Разумеется, настоящие знания так не получить, но абсолютная память – это уже очень и очень хорошо. Великий мастер лично просканировал разум каждого ученика, не сходя с кресла, и был относительно доволен. Многие ученики Академии уже были знакомы с теорией магии, поэтому с ними мастер не особо зверствовал. Впрочем же не так повезло. Для начала мастер начертил прямо в воздухе странную фигуру, больше похожую на мазню карандашами, и велел каждому максимально похоже перерисовать ее. Ученики несколько секунд вглядывались в нее, после чего она пропала из виду. «Запомните, дети», — гулко звучал голос Франциска, — «любой маг обязан иметь хорошую память, ибо если маг что-то забывает, то это значит, что он никчемный волшебник. Отдельно хочу отметить, что по-настоящему могущественный маг разума способен перебороть даже архидемона, специализирующегося на чтении и внушении мыслей. А вы?» – спросил кто-то из учеников. «Я и есть тот самый маг. Учитесь, дети, и однажды вы скажете мне спасибо. Даже если вы напрочь не способны к внушению мыслей, то знания из вашего разума вы не потеряете. А теперь приступим к теоретической части. Магия разума делится на несколько подразделов. Конец воспоминания. Деревня азиатов была не очень большой, население кучковалось и обитало на паре десятков штук в отдельно взятом доме. Халупа Шихуань была своего рода исключением из правил. Дети разъехались по стране, а муж давным-давно погиб от какой-то заразы. Допытываться дальше я не стал, однако странно, что к женщине здесь не самые лучшие отношения. Спустя еще сутки, Саиф спокойно разговаривал с мелкими пацанами и девчонками, быстро заведя себе как приятелей, так и недругов. Одним из них, некий Кунг По, хвалился, что он завалит Саифа одной левой. Естественно, Саиф возмутился нелестной характеристике, и в итоге два парня подрались. Дело в том, что я видел, как дрался Саиф и По. Что сказать, обычная дворовая драка, хотел бы я сказать, если бы Кунг По не пытался использовать боевые искусства, которые тот явно изучал. Естественно, Саиф проиграл, но и Кунг не ушел небитым. Пара фингалов от Саифа ему точно досталось. Почему я не вмешивался в поединок? На то есть две причины. Первая, Саиф не будет вечно со мной, и ему необходимо научиться отстаивать свое мнение. В данный момент он защищал себя, тем самым заодно закаливая характер. В дальнейшем это Саифу очень пригодится. Вторая причина, это он должен понимать, что на каждую силу всегда найдется другая, более могущественная сила. Я не мню себя всесильным и всемогущим. Даже меня можно убить. Да это нелегко, хотя как посмотреть, но все же возможно. Рассматривая китайцев магическим зрением, у многих из них я видел странную печать-метку, которая находилась в самом центре ауры. Внешний вид от нее был несколько неприятный. Она напоминала спрута или клубок змей, что жадно тянется во все стороны, но не выходит из границ этой самой ауры. Интереса ради я выцепил одного такого рядом с Хунджо и наблюдал за аурами обоих. Хунджо был магом, слабеньким, но магом. Отростки внутри ауры другого китайца отчаянно тянулись к магии, что неосознанно выпускал из себя Джо, и впитывали ее в себя. Сам Хунджо старался завершить беседу с меченым и вернуться к своим делам. Интересно, что он чувствовал в этот момент. Сам я не спешил близко с ними знакомиться, и Саифа ограждал лоб мере сил. С Хунджо было любопытно общаться. Мы с ним немного разговорились на тему магии. Извечная тема для беседы среди волшебников. Пусть как маг он намного слабее, но он показывал мне, как колдует. А способ колдовства был довольно занятный. Для начала китаец напрягал свой аумас, то есть чувственный дух, что отвечает за характер человека и его эмоции. Надо сказать, что колдовать, имея возможность подзарядиться с помощью чувств. Да-да, с помощью сильных чувств маг заставляет магию внутри себя разгоняться по ноусу. Известный факт, если, к примеру, долго держать на лице улыбку, то и сам невольно развеселишься, ну или хотя бы поднимется настроение. Тут почти то же самое. Заклинатель с помощью сильных чувств, настоящих или намеренно вызванных, заставляет магию быстро течь по каналам. Уже потом, заклинатель говорит заклинание или их аналог, и вуаля, оно работает. Аура человека напоминает капусту, в центре которой кочерыжка, атман, а вокруг нее облеплено в виде листов другие оболочки. Тот же аумас позволяет магии легче течь по каналам, ведь при творении колдовства волшебник так или иначе испытывает эмоции. Когда колдовал Хунджо, его эмоциональная сфера бурлила и клокотала. Причем при каждом факте волшбы, заклинания получались в меру сильными, несмотря на то, что как маг он был довольно слабым. Широко известно, что эмоции могут усиливать тем или иным образом колдовство. Вероятно, Хунджо и подобные ему так и колдуют. «Скажите, а как именно вы колдуете?» – спросил я, после пары дней наблюдений. Все же было интересно, да и Хунь показал себя относительно нормальным разумным. «Тебе зачем? Ты и так колдун большой силы», – ответил Хунь, явно намекая, что я умею летать, а это умение доступно здесь далеко не каждому. «Учение свет, а не учение, чуть свет и на работу», – ответил я. «Ха-ха-ха», – рассмеялся китаец, – «надо запомнить. Хорошая фраза. Ну так что, тебе для обучения надо в столицу Чиньяни Бицзин. Там находится лучшая школа нашей страны, только скажу тебе сразу, тебя туда не пропустят, даже за золото. Почему? Ты не один из нас, а школа находится под прямым патронажем императора. А как добраться туда?» – спросил я. «Тебе надо на лошади ехать несколько дней на восток, хотя в твоем случае, думаю, ты за сутки доберешься», – охотно поведал Хунь, направляясь к своему дому, обходя очередного бедолагу с печатью в ауре. «Благодарю тебя», – ответил я, поклонившись. Через час я уже был в доме, где Ши Хуань приготовила нам обед. Мне как Джинну было относительно все равно, а вот Саев с непривычки ковырялся палочками в рисе, что подозрительно пах остреньким. Явно туда намешали много всякого. Поблагодарив хозяйку за пищу и кров, я всучил ей золотой слиток. «Саев, собирайся. На рассвете мы улетаем». «Куда, учитель?» – деловито поинтересовался мальчик, рассматривая меня магическим зрением. «В столицу. Будем в школу поступать». Глава 20. Снова грызть гранит науки. Часть 2. Глава 20. Снова грызть гранит науки. Часть 2. Древний Китай полон тайн и загадок. Как-то помнится, я интересовался Увон, сиречь Ванессы Ли, о ее исторической родине, и она рассказала мне довольно многое об истории, обычаях и, собственно, самих китайцев. Начнем с того, что в Китае жесткая клановая система, где глава клана – царь и бог. Однако, если клан недоволен своим главой, то его вполне могут заменить, будь дело у обычных людей. В мире магов в своем большинстве есть право силы. Главой, как правило, выбирают наиболее могущественного волшебника, который ведет в будущее свой род. Глава клана магов должен быть соответствующе образован и наделен талантом к волшебству, иначе его попросту сместит тот, кто банально сильнее, чем он сам. Тот, кто сильнее, тот и прав. Самый незыблемый закон, которому подчиняются все сущие. Староста деревни за пиалой хорошего вина рассказал мне много интересного о нынешнем Китае. Для начала у них в данный момент не одно, а целых 5 царств, разобщенных войнами, особенно на севере этой империи. Что примечательно, в самой деревне отчасти пофигу, кому платить дань, лишь бы не трогали. Магия в Китае, или вернее Чжунга, как называют свою страну сами китайцы, развивается довольно медленно. А все почему? Магическое образование в Китае дается в основном среди кланов, владеющих настоящей магией. Это кланы Чанг, Ли, Танг, Ля, Цзинь, Чунга и еще в десяток фамилий поменьше. Простолюдинов, коих подавляющее большинство если и учит, то от силы основам. Подозреваю, что меня либо не научат ничему, либо попытаются кинуть на знания. Не то, чтобы мне было жалко своих знаний, но подспудное ощущение, что меня могут кинуть, да еще так, чтобы я должен остался, слегка раздражало. Сейф, в свою очередь, читал мою книгу и не возникал по пустякам. Он сейчас, по сути, живет, как царь, за исключением того, что не отдает приказов. Ест и пьет вволю, знания сами лезут к нему в руки. Учи не хочу. В свою очередь я стараюсь, чтобы у ученика не было соблазнов, чтобы от меня уйти. И что вы собираетесь делать с этим, учитель? Спросил Саев, слегка отвлекшись от книги. Я что, это вслух говорил? Ха-ха, да, улыбался Саев на всю свою невеликую челюсть. Понятно, все с тобой, проказник, ухмыльнулся я, голой волей перекрасив волосы Саева в цвет бешеного апельсина. Для начала могу ничего не делать. Мы можем в любой момент вернуться в мой замок и продолжить твое обучение там. Это раз. Мы можем прикинуться местными и поступить на обучение как обычные люди. Правда, возникнут вопросы, почему ты без взрослых людей тут шляешься? Это два. Как это без взрослых? А вы, учитель, я могу уменьшить себя до твоего роста и возраста, мой юный пада, то есть ученик. А можете показать? Сияющее от нетерпения лицо Сайфа было просто незабываемым. Вкупе с изменившимися волосами смотрелось довольно прикольно. Конечно, могу, сказал я и тут же изменил себя, да почти полной копии самого Сайфа. Разве что волосы я себе сделал платиновые, они мне больше пошли. Потом, мы можем поступить так, как я сделал на границе, продолжил я, вернув себе обычный облик высокого черноволосого мужчины в полном расцвете сил. Вы кинули тому узкоглазому что-то желтое, припомнил мальчик. Да, я бросил ему кусок золота. Вы просто невероятны. А можете научить, как создавать золото? Конечно, я научу. Да и еще, учись, ученик, и с течением времени ты станешь как минимум не слабее, а возможно и сильнее, потрепал я ученика по голове, смахивая тому прическу и заодно вернув волосам Сайфа привычный смоляной цвет, хотя по правде прически как таковой у него не было вовсе. Не называть же взрыв на фабрике лапши прической, хе-хе. Пролетев от деревни пару дней, мы решили остановиться у большого необычного леса. Почему необычного? Этот лес почти полностью состоял из бамбука, вернее, из здоровенного бамбука, который по толщине вполне мог потягаться с русской березой или даже елью. Присмотревшись магическим зрением, я понял, что этот лес почти естественен. Бамбук толщиной с сосну или молодой дуб сложно вырастить без помощи друида или, если точнее, мага природы. Кто такие маги природы? Ао, это очень ценные люди, отчасти благодаря им планета вообще еще живет и процветает. Друиды могут вырастить лес даже в месте, где столетиями росли только камни с кактусами. Также они повелевают животными, насекомыми, растениями. Иными словами, почти каждый друид – это флорист и анимаг. Что примечательно, болотная магия для друидов тоже доступна, но часто они ее не используют. Разумеется, общение с природой накладывает особый отпечаток на их характер. Они не любят убивать, так ценят чужую жизнь почти на уровне целителей. Однако не приведи творец, если ты начнешь творить беспредел в лесу, где находится друид. Дело в том, в лесу друида одолеть крайне нелегко, сама местность дает ему силы. Помимо этого, в лесу обитают духи типа леших, которые тоже не остаются в стороне от возможного конфликта. С другой стороны, друид никогда не голодает и любой лес будет ему рад, во всех смыслах. На стороне друида будут земля, растения, животные, насекомые. От такого кисло станет всем. Сайф, пока не делай ничего. Я чувствую, что мы в лесу не одни, произнес я, касаясь ствола древа, пытаясь понять, где может быть сам друид. Можно, конечно, попробовать вызвать его самому, но существует риск, что друиду не понравится способ вызова. Поэтому, только сканирование. Друид сам нас найдет, если захочет. Лес ему дом родной. Мальчик кивнул и с удобством устроился на земле, не выпуская мою книгу из рук. Молодец. Телекинезом я вырыл яму, где зажегся слабый огонек, горящий из моей маны. Сайф приблизился к огню, а в его глазах я ловил отблески пламени. Я тоже уселся рядом, поставив доппели под невидимостью, для охраны. Ожидание затянулось надолго. Подле нас маячили мелкие животные, хотя близко они не приближались. Шорохи из редких кустов доносились довольно часто, а совсем недалеко от нас расположилась небольшая стая панд, что жевали листья бамбука, при этом пристально наблюдая за нами, что не свойственно таким животным. Треск костра, журчание невидимого ручья и заходящее солнце создавало прекрасную картину для кисти художника. Я сидел напротив Сайфа, старательно забивая памяти посох заклинаниями. Пусть мой нынешний посох не чета прошлому и заклинаний туда поместится от силы 40, не больше, но я компенсирую это тем, что в своей памяти я могу использовать массу мощных чар, а также мгновенно наговаривать их в посох. Самой магической силы у меня более чем достаточно. Конечно, с богом или архидемоном мне не тягаться, но вот с любым архимагом сравняться я могу вполне. Ожидание продлилось вплоть до утра. Животные агрессию не проявляли, да из чего бы. Мы с Сайфом сидели мирно, лес не ломали, никого не ловили для опытов. Видимо, друид решил нас не трогать. Ну да ладно, и творец с ним. Однако, перед выходом, я решил оставить хозяину небольшой дар, благодарность, так сказать, за приют и спокойную ночь. Философский камень, что был мной заранее приготовлен, я положил в центр поляны и парочкой заклинаний заставил распасться на энергию жизни. Сам философский камень не был очень большим, но зато праны в него было закачано почти с мой резерв магии. Пусть мой резерв огромен, но жизненной силы в нем едва хватило, что полностью преобразовать поляну. На ней проклюнулась трава, зацвели цветы, а трухлявый пень медленно скинул посеревшую кору и медленно, ну как медленно, начал расти. На всякий случай я низко поклонился лесу, мысленно выражая благодарность. Не знаю, услышал меня друид или нет, но это было уже неважно. Поднявшись как можно выше над уровнем земли, я и Сайф увидели огромный лес, что тянулся несколько десятков километров вдоль и поперек, словно зеленым ковром устилая землю. Рассветное солнце осветило лес, окрашивая верхушки бамбуков в светло-зеленый цвет. «Так что вы будете делать, учитель?» – индифферентно поинтересовался Сайф, краем глаза почитывающий мою книгу. Аура мальчика выдала, что ему стало скучно постоянно читать. «Мда, ну для начала, найдем ближайший город, узнаем там, как далеко от столицы, затем попробуем там поучиться. Ты ведь не против слегка сменить обстановку?» «Честно говоря, не возражаю. Читать, конечно, интересно, но хочется чего-нибудь более, более интересного», — понимающе кивнул я, настраиваясь на поиск людей. «Магическое зрение — это, конечно, хорошо, но оно, к сожалению, имеет свой предел расстояния. Поэтому будем оперировать чарами, увеличивающие естественные возможности глаз. Например, чары орлиного взгляда подойдут просто прекрасно. Видимость увеличится на пару километров точно. Вы правы, учитель. Ну что же, мой юный ученик, будет тебе веселье. Для начала мы начнем изучать основы йоги. Начальную теорию по ней уже открыл для чтения, поэтому, дружок, у тебя день, чтобы изучить их, а потом мы приступим к практике. Неужели? Практика магии? Пораженно спросил Сайф, придвинувшись ближе, неосознанно прижав книгу поближе к груди. Ну, строго говоря, йога – это не совсем магия, хотя ее относят именно к магическому искусству. Не магия, а что тогда? Раздел «Йога» открыт для тебя, Сайф. Читай на здоровье и учти, йога не потерпит халатности, просто это один из немногих разделов магии, что не убьет тебя сразу. Да и в целом, для здоровья полезно, подмигнул я ученику. А это не опасно? Слегка поежился мальчик, увидел мою ухмылку. Конечно, опасно, но ты не волнуйся. В крайнем случае, я тебя воскрешу, так что даже смерть не станет для тебя оправданием. Удружили вы, учитель, насупился он. Ну а ты как хотел, удивился я, читать тебе надоело, не говори, что нет. Я по твоей ауре и лицу вижу скуку. К слову, йога поможет тебе укрепить тело и развить способности, которые не смогут заблокировать антимаги. Антимаги? Да, антимаги. Это такие, так, стоп, пожалуй, это тема для другой лекции. Итак, йоги, достигшие определенного уровня мастерства, могут летать без магии, укреплять тело до невообразимого уровня, и чтобы повредить их, нужно использовать адамант или адамантий. Могут выдерживать жуткий холод или невероятный жар, могут дышать пальцами ног или не дышать вообще, при этом не испытывая никаких неудобств. Согласись, весьма привлекательно. И еще кое-что. Мужчинам, вроде нас, можно без всяких опасений быть йогами. Мужчинам, а женщинам, к сожалению, занятия йогой грозят им бесплодием. Увы, но это так. Йогом женщина стать, конечно, сможет, но вот выносить и родить ребенка ей уже будет нельзя. Почему, учитель? При тренировке физического тела, он и испытывает невероятные нагрузки. У женщин в силу их особенностей болевой порог несколько выше, чем у мужчин. Но это дело тренировки, можно нарастить себе болевой порог выше многократно, чем предусмотрено природой. Так вот, женщина обладает функцией вынашивания и рождения ребенка, у мужчин она отсутствует. Ее органы, отвечающие за репродукцию, при занятиях йогой будут подвергаться колоссальным нагрузкам в течение долгого времени. Мужчина в теории может выдержать подобное, женщина нет. Но не потому, что женщина слабее или как-то еще. Просто они другие, отличающиеся от нас. Это не хорошо и не плохо, просто по-другому. Ведь именно женщина рожает детей. Это ее биологическая функция, данная природой. Ясно, учитель? Я сегодня же прочту этот раздел. Чарами орлиного взгляда я неспешно рассматривал округу в поисках людей или хотя бы строений. К счастью, всего лишь через два аса неспешного полета, вдали от любых насекомых, мой взгляд наткнулся на небольшую деревню, огороженную деревянным забором и парой повешенных на соседних деревьях людей. На них висели таблички с иероглифами, за что именно они казнены. Один был повешен за изнасилование, а другой за убийство. Сейф, я нашел какую-то деревню. Сейчас мы перенесемся туда, где и узнаем о том, как попасть в ближайший крупный город. Хорошо, учитель, ответил мальчик, полностью углубляясь в книгу. Я с помощью Доппеля подсмотрел, о чем именно читает мальчик. В данный момент он прочитал введение в искусство йоги. Диаркебн Шаггат и Гран Мальяка собрали по йоге просто титаническое количество информации, что для ее осмысления и понимания требуется далеко не одно десятилетие. Если предельно сократить и обобщить, то йога – это искусство, включающее в себя манипулирование энергией внутри себя. Отчасти похоже на метаморфизм, но он позволяет манипулировать не только собой, но и окружающими. Вообще, йога делится на несколько подразделов, большая часть которых напрямую не связана с первым началом души. Есть вид йоги, позволяющий вселяться в мертвых, также выделяется йога, благодаря которой можно манипулировать с нами. Но подготовка для йогов едина. Йог прежде всего должен укрепить свое физическое тело, ибо оно подобно цементному раствору, скрепляет в себе все оболочки души. Именно оно является тем, что связывает прочие оболочки души. Однако она не обязательна. Существует много существ, способных жить и без нее. Мой вид тому подтверждение, ибо джинны большая часть создания магического эфира и телом как таковым мы не обладаем. Так вот, йоги проходят через довольно жесткий курс подготовки, призванный укрепить тело и дать просто так порвать его в клочки. Телу придется пройти буквально через огонь, воду, пытки и тому подобное. Каждый йог, особенно начинающий, должен уметь терпеть боль. Правда, тактично не упоминается, что благодаря упражнениям, человеку или иному разумному, пожелавшему встать на путь йоги, у него крайне сильно понизится болевой порог. Кроме этого, в йоге все же применяются заклинания, пусть и не часто. Основа каждого йогина – это его собственная сила, заключенная в теле. Дело в том, что прошедший начальное обучение йог способен на манипуляции с седьмой оболочкой души, а вот тот, кто пошел дальше, постепенно лишается этого. Почему? Потому что, как уже было сказано, йога позволяет манипулировать внутренней энергией души, то есть шестой, пятой, третьей и седьмой оболочек души. Дело в том, что сами по себе эти оболочки наслаиваются друг на друга, как слои луковицы, вот ближайшие сравнения. Третья на седьмую, пятая на шестую. Йог, когда укрепил себя в достаточной мере, скручивает их в мощный узел, из-за чего адепт йоги попросту перестает выделять энергию наружу. Грубо говоря, йог зацикливает силу оболочек души в теле, чем очень огорчает любых богов. Ведь для них нет ничего важнее поступающей бахянь. Впрочем, от любой другой энергии они тоже не откажутся. Йоги для них, словно бельмо на глазу, ничего не дают. Деревня азиатов быстро показалась на горизонте. Я решил не открывать туда портал, дабы не шокировать местных. Из библиотеки моего рода и некоторых осторожных бесед с другими волшебниками, я понял, что здесь практически не развита магия пространства. Порталы, телепортация и многое другое, чем славится эта магия, здесь или не знают, или хранят за семью печатью. Поэтому я особо не свечу здесь знаниями об этой магии. Ведь что такое, по сути, магия пространства? Это манипуляция окружающей средой. Можно сжать огромный лес в спичку, или напротив раздуть спичечный коробок до размеров целого поля. Можно даже создать себе собственный анклав, как Диарк. На последнем курсе Академии он поделился тем, как он создал в Междумирье этот участок земли, где выстроена его Академия. Там намешано было всего и дофига. Магия пространства, магия вольтования, магия стихии, и еще с десяток других. Короче говоря, Диарк четко показал всем нам, ученикам, к чему стоит стремиться и не отступать. Не удивлюсь, если многие из моего потока уже стали сверхмагами. До деревни мы добрались рекордно быстро. Сразу по прилету меня поразила магия, что витала здесь. Очень много магии жизни, которая применяется в основном в флористике. Также я чувствовал невероятно мощную ауру мага природы, друид, причем довольно могущественный. Также я ощущал присутствие элементаля жизни, что меня вообще удивило. Маг природы, да еще настолько сильный, что смог привязать к себе элементаля жизни. Такого я еще не встречал. Даже мне не удалось бы привязать к себе столь могучее создание. Разве что слабого совсем, и то не факт. Такие элементали обладают разумом, что делает их вдвойне опасными, но вместе с тем с ними реально договориться. Видимо, волшебник, что источает столько маны жизни, подписал договор с элементалем. Любопытство оказалось сильнее осторожности, поэтому я посадил нас с сейфом в паре сотен метров от деревни, а сам отправил в деревню Доппеля под иллюзией одного из азиатов, встреченных мной в прошлой деревне. Доппель быстро дошел до деревни, где его встретило двое охранников, вооруженных дрынами. На вид они выглядели оборванцами, в то время как Доппель был куда более чисто одет, пусть и по местному стилю. «Кто такой, Лава, и что ты тут забыл?» – недружелюбно гаркнул один из охранников, недвусмысленно положив дрын на плечо, причем так, чтобы можно было его легко выхватить и нанести страшный удар. «Ну, для обычных людей страшный. Здравствуйте», – произнес я на чистом китайском, чем ввел своих визави в ступор. «Мое имя Салазар Слизерин, я маг-путешественник. Я хотел бы спросить у вашего староста или иного знающего человека, как добраться до столицы. Ты говоришь на нашем языке, Лавай?» Несколько недружелюбно отозвался второй страж деревни. «Ну да», — миролюбиво произнес Доппель, хотя в душе начало копиться раздражение на стражей. «Я им ничего плохого не сделал, а они сходу встречают как любимую тещу, вернувшуюся после недавнего отъезда. Так, быстро рассказывай, что тебе тут надо?» «Разве я этого не говорил?» — менее вежливо ответил Доппель. Я хмурился, и в душе возникло невместное желание подвесить этих узкоглазых вверх ногами за пятки и наслать понос, желательно жидкий и обильный. «Эту херню будешь втирать другим идиотам. Говори правду», — перехватил дрын азиат. «Воздушные тиски», — произнес я, и тела двух охранников сдавило со всех сторон плотным воздухом. Манипуляции воздухом и его плотностью — одно из базовых умений Джинна Марида. Будь мои визави магами, такой трюк мог и не прокатить, но им просто не повезло. «Значит так, Байчи и Маби, мое терпение не резиновое. Живо провели меня к старости», — сказал Доппель, и за его спиной выросли огненные шары в метр радиусом. Полыхнуло жаром, от которого на лицах азиатов сгорели ресницы, редкие усы и брови. Потоки воздуха слегка ослабли и опустили их на землю. Двое людей с дрынами нерешительно дернулись, явно боялись ко мне спиной повернуться, но бочком-бочком повели меня внутрь деревни. Внутри деревня оказалась получше, чем предыдущая, явно присутствие здесь элементаля жизни вкупе с магом жизни. Буквально на глазах росли цветы и трава, редкие деревья расцветали, хотя многие из них были уже сильно засохшими. Сильно выделялась яма, из которой зеленела крохотная крона чего-то непонятного, вроде похожей на бамбук, но необычно живо шевелилась крона. Дав себе заметку вернуться к необычной яме попозже, я продолжил путь за двумя сторожами. Доппель вертел головой повсюду, стремясь запечатлеть все в округе. Судя по нескольким явно искусственным прудам, конкретно эта деревня увлекалась рыбалкой. На это же намекал запах рыбы, ненавязчиво проникающий в мои ноздри. Думаю, что умей Доппель нюхать, он уже скривился бы от столь сильного амбре. Сейф вон морщился, будто лимон жует, а мне относительно пофиг. У джиннов нюх не очень сильный, вернее, даже более слабый, чем у людей. Именно поэтому мы любим сильные запахи, однако нюхать помойную яму или общественный унитаз нам не любо. Поэтому мы любим сладкие и душистые запахи. Но в данный момент я попросту глушил запах одним любопытным заклинанием, причем сейф видел, что я что-то такое сколдовал на себя. Интересно, а когда до него дойдет идея спросить меня об этом? Хе-хе. Пройдя через несколько домов, мои сопровождающие указали на небольшую толпу людей, которая что-то внимательно рассматривала. Я, вернее Доппель, слегка подлетел вверх, дабы рассмотреть, что там происходит, и увидел. Посреди мертвой земли стояла миловидная девушка, причем явно не местная, если судить по разрезу глаз. Рыжая копна длинных волос словно живая двигалась в такт биения сердца, невольно заставляя вспомнить о медузе Горгоне. Небольшая полнота нисколько ее не портила, а наоборот, добавляла шарма. Возле нее вилось странное существо, похожее на мутировавшего барсука с кучей костяных наростов и довольно длинными зубами, явно украденных у белой акулы. Сама девушка чуть ли не полыхала здоровьем и молодостью, а еще рядом с ней я чувствовал незримую тень элементаля жизни, ведь такие создания не имеют физического тела в принципе. «Ао, поймала!» — радостно воскликнула девушка на английском языке и телекинезом выдернула откуда-то из толщи земли странное создание с приотвратной аурой. Я слегка скривился, увидев эту самую ауру. Явный паразит или того хлеще. Куча отростков хваталась за все растения подряд, стремясь высосать из них прану. Паразит-вампир. Фу. Решил познакомиться с необычной девушкой, тем более что мы с ней походу земляки. Протиснувшись сквозь толпу, я подошел поближе, как раз в тот момент, как девушка легким движением руки сожгла паразита, а его аура расползлась, не оставив даже следа от присутствия. «Добрый день, меня зовут Салазар Слизерин», — решил я представиться. «Ао, вы с Альбиона, очень приятно, я Пенелопа Пуффендуй, будем знакомы». По-доброму улыбнулась мне землячка, устремив внимательный, но не злой взгляд в мою ауру. Вот так сюрприз, еще одна основательница. Ну что же, тем интереснее. Примечание к части. Байчи, бэйч, кретин, идиот. Маби, МБ, дебил. Перевод с китайского. Глава 21. Возвращение в Альбион. Глава 21. Возвращение в Альбион. Апана, сама Пенелопа Пуффендуй. А она ничего так. Аура мне понравилась, довольно чистая и светлая. Ощущения от ее магии были тоже строго положительные. Очень рад увидеть соотечественницу, да еще столь далеко от дома. Я тоже не ожидала, слегка потупилась Пенелопа, а в ауре промелькнула симпатия ко мне. Интересно, так, а ты вообще кто такой? Прервал нас высокий голос от низенького азиата с аурой мастера магии. Судя по направленности, он владеет телекинезом и немного огнем. Блин, я и слегка забыл, что нас сопровождает толпа местных азиатов. А ты кто? Спросил я, вернее мой доппель. Я Сичань, глава деревни Цунь. Пафосно выдал азиат и картинно зажег в руке маленький огненный шар. Прочие люди дружно разошлись по своим делам, оставив меня, Пенелопу и Сичиня одних. Очень хорошо. Скажите, уважаемый Си, как далеко отсюда ближайший крупный город? А тебе зачем? С любопытством спросила Пуффендуй. Нечто похожее на барсука взлетело на небольших крылышках, приземлилось ей на плечо и замяукало. Пенелопа принялась поглаживать странное создание. Да я думал, подучиться местной магии, вместе с учеником. Вы взяли себе ученика, но вы же такой молодой, молодость, не порог. И давай лучше перейдем на ты, а чувствую себя на 5000 лет. Ха-ха, рассмеялась Пенелопа, хорошая шутка. Мои губы изогнулись в усмешке. Эх, знала бы ты, что это шутка, не совсем шутка. Ближайший город, Синцзынук, находится через неделю на восток отсюда. А теперь, я хочу знать, зачем вы сюда проникли. Сказано это было с небольшим опломбом, а я, чуть отошедший от недавней беседы со сторожами, не смог принять этого. С незнакомцами следует общаться вежливо, мало ли кто той визави, а с архимагами тем более. Ведь если архимаг обидится, то может получиться так, что на тебя чисто случайно рухнет маленький такой метеорит, или совершенно случайно в твоей постели окажутся суккубы. 5 штук, высосут досуха. Спасибо, сухо ответил я, не ответив на небольшой поклон, чем вызвал негодование от азиата. Но позднее тот успокоился, а я услышал тихое «ну что взять славое». На мгновение мне захотелось проклясть этого антилавое, но потом махнул рукой. Это в его крови и не исправить, разве что оторвать голову по самые пятки. Ну не убивать же идиота. Ой, совсем забыла, Салазар, познакомься, мой фамильяр, Бруно, представила она существо. А что это за создание? Спросил я, вернее доппель, пристально рассматривая создание. Это гибрид, вернее серия гибридов, между магическим животным и обычным. Основой послужил, как видно, барсук. Зубы были взяты у большой морской акулы, которую я поймала неподалеку от побережья. Костяные пластины были отобраны у неважно кого, спохватилась Пенелопа, поглаживая по спине висящие на крылышках создание. Судя по ауре, крылья больше обхожили на рудименты, ведь они не двигались, а в воздухе существо держалось с помощью магии. Так, опа, у этого создания аура, что клокочет магией, ну как клокочет, максимум ученик по шумерской классификации. Но если учесть, что передо мной мелкое животное, то объем ауры впечатляет. Весьма любопытно, леди Пенелопа, а как вы назвали сей новый вид? Пока никак, Салазар, это же химера, а химеры не способны к размножению, грустно посмотрела она на это существо. Ну, с какой стороны посмотреть, леди Пенелопа, загадочно ухмыльнулся я. Хочешь сказать, что ты понимаешь в магии жизни? Я много в чем понимаю. Я даже подумывал основать в Альбионе школу, которая будет учить детей магии. Как интересно, моя дальняя родственница тоже грезит подобной идеей. И как же имя этой женщины? Девушки, Салазар, девушки. Ей не больше 20 сейчас. Ее зовут Кандида Коктевран. Я поймал ступор. Вот оно как. Я, конечно, предполагал, что основатели Хогвартса были знакомы друг с другом, но, чтобы они были родственниками, этого я не знал. Очень интересно, Пенелопа. Так уж вышло, что я лично знаком с Кандидой, более того, наши родители не возражали о брачном союзе между нами. Взгляд Пенелопы невольно упал на мою руку, вернее на конкретный палец. «Не волнуйтесь, леди, я как честный человек, никого ни к чему не принуждал, а жениться в моем возрасте несколько рано. В таком случае, не желаете ли вы приехать в Альбион? Я не так давно получила письмо от Кандиды с просьбой вернуться. С ее семьей какие-то проблемы». «Проблемы?» – нахмурился я. «Что-то связанное с межмировыми порталами». «Межмировыми порталами?» – удивился я. «Кто это такой хитроделанный, что наваял межмировый портал?» «На Альбион проникли какие-то существа, которые наводят там свои порядки. И это весьма меня взволновало». «Так, и кто это начал наводить беспорядок в моем доме?» Пенелопа молча протянула мне исписанный лист пергамента, мелким убористым почерком. Пришлось слегка скорректировать зрение, чтобы прочитать это. Уж больно мелкие буквы. «Дорогая Пенни, надеюсь, что письмо дошло до тебя в целости и сохранности. Не буду говорить о банальностях, типа как твои дела или погоды за окном. На Оловянных островах несколько дней назад открылось несколько порталов, причем один из них, прямо напротив нашего поместья. Из него сначала выбежали какие-то существа, изрядно похожие на скрюченных человечков с уродскими ушами. Они что-то постоянно пищали и пытались проникнуть в мое поместье, но парочка убитых моим отцом слегка охладили их пыл. Они не стали на нас нападать и стали обживать ближайший лес. Некоторое время понаблюдав за ними, мы решили, что они вполне безобидны. Еще через сутки после этого из того же портала поперли другие создания, но в выкованной броне с алебардами и секирами. Они были более воинственны, и на них магия действовала хуже, и эти твари едва не захватили наш замок силой. Ценой жизни нескольких слуг и частично моей матери, нам удалось отбить нападение и взять в плен одного из новоприбывших. К сожалению, наш язык они не понимают, но папа уже работает с разумом одного из них. Что еще? Ах да, пока не забыла. Думаю, что вскоре я приступлю к своему проекту с постройкой единой школы магии, а то храмовники подозрительно часто стали ошиваться на наших островах. Люблю тебя, Пенни, и до скорой встречи. П.С. Прошу тебя приехать поскорее, на Альбионе тяжело. Я получила это письмо пару дней назад, и хотела сразу поплыть на корабле на родину, но мне поступил заказ на устранение жизнепия. Это тот паразит, которого я сожгла не так давно. Он зарождается в земле, где было много смертей, и сосет жизненную силу из растений, а когда бы тот отъелся, то переключился бы на людей. Не слыхал раньше о подобном создании, покопавшись в памяти, я не нашел даже намека на подобное. Нет, паразиты были, есть и будут, но вот такие нет, не слышал. Они нередки, к сожалению, и возникают в местах, где происходили сражения, большие и кровавые. Недавняя бойня близ южного региона Чжунга может послужить наглядным примером. Лет через 10, может раньше, там начнут исчезать растения, превращаясь в корм для этого создания. Поэтому лучше, если там пройдется некромант, который сведет на нет возможные последствия. Вот только... «Да-да», — спросил я, чувствуя интерес. «Некроманты крайне редкие, их просто так не затащишь на бывшие поле боя. Вернее сказать, затащить то их можно, вот только потом следует бежать от них. Некромант в таком месте становится очень силен. Могу тебя успокоить. Я некромант. Ты?» Недоверчиво посмотрела на меня Пенелопа Пуффендуй. «Прости, конечно, но ты не похож на некроманта. А даже если так, ты слишком молода и хорошо выглядишь для некроманта». «И почему же?» – спросил я, зажигая в руке Доппеля заклинание поднятия нежити. «По специфическому аромату магии его вряд можно перепутать с чем-то иным. Некромантия вообще несколько не мой профиль, но базовые заклинания я знал и вполне могу помочь с дланью Нергала. Ведь по своим силам я вполне могу заткнуть за пояс архимага». «Это же», – вытаращила глаза Пенелопа, уставившись на мою левую руку, где играло мертвенно-бледными переливами заклинание, что-то некроманское. «Вы правы, леди. Среди моих знаний некромантия занимает не последнее место, но и не первое», — чуть смутился я. «К сожалению, я не владею всей полнотой магических знаний, но теория многих из них мне вполне известна». «А чем вы владеете и какой у вас ранг?» — спросила Пенелопа. Аура девушки слегка расцвела, но я не увидел в ней и намека на что-то плохое. К слову говоря, почему бы и нет? Основатели Хогвартса считали сильнейшими волшебниками своего поколения, и даже матерые архимаги не спешили с ними ссориться. А уж если представить, во что они смогли превратить Хогвартс, если даже в, возможно, далеко идущих событиях, Ее с наскоку не смогла взять целая армия волшебников, великанов, оборотней, дементоров и еще черт знает кого. А у вас, леди Пенелопа, хм, почему бы и нет? Я несколько лет назад закончила обучение у архимага Лисунь Синя по дисциплинам магии земли, магии жизни, магии исцеления и еще кое-чему. Пару лет я совершенствовалась под руководством магистра Хан Чанга, и он посвятил меня в Чунши Даши. Младший магистр, верно. В таком случае, я скорее являюсь архимагом в дисциплинах. Магия воздуха, магия огня, магия иллюзий, магия трансформации и еще кое-где. А во, очень удивилась она. Зрение, позволяющее смотреть на ауру, она не выключала. Аура Дапля не могла передать и десятой доли моей силы, да и не собирался я на нее давить. Про магию пространства, магию разума и демонологию лучше не знать никому, кроме, может быть, ученика. Кстати, а чем именно он сейчас занят? Слегка отвлекшись от разговора с Пенелопой, я посмотрел на ученика, что с увлечением читает книгу по йоге. Надо будет заняться этим делом поподробнее, плюс покажу ученику, что учитель тоже готов учиться вместе с ним. Хоть я и говорил Сайфу, что йогой не занимаюсь, тем интереснее будет постигать сей раздел искусства. А если учесть, что йога позволит мне натренировать тело, причем так, что его сможет повредить только адамант или адамантий, сложно не соблазниться. Конечно, от атак через кровь или астрал меня это не защитит, но даже так это весьма круто. Против умников, что атакуют через другие части души, у меня свои способы ответа. Максимально быстрые и смертельные. Это невероятно, Салазар, а ты можешь меня поучить? Состроила Пенелопа умильную мордашку. Учитывая, что девушка была, так сказать, в самом соку и еще долго останется такой, я всерьез задумался, нужна ли мне ученица. Я ученика пока не выучил. Прости, Пенелопа, я пока что учу своего ученика, но как только выучу, я подумаю о твоей просьбе. Понятно, слегка расстроилась будущая основательница. Я же задумался. Письмо от Кандиды яснее ясного сказала, что на Альбионе началось вторжение каких-то существ. Если верить моей памяти, то возможно я столкнусь с предками гоблинов и домовых эльфов, вернее пока просто эльфов. Домовыми они стали гораздо позднее. Подозреваю потому, что волшебники, увидев потенциал эльфов, банально испугаются и подвяжут их на клятвы кровью и сутью, а это не кот чихнул. Такие клятвы вообще плохо снимаются. Обойти клятвы, да ради Творца, а вот снять полностью, ну даже не знаю, надо смотреть, может что-то и получится. Но пока об этом можно не беспокоиться. Телепортироваться на Альбион я могу в любой момент, но раздумья быстро сеяли в разум сомнения. Если тут все знают, что я владею магией пространства и могу утром побывать на Северном полюсе, а через 5 минут на Южном, то мне выстроится целая очередь из желающих либо меня убить, либо спереть мои знания. Не то, чтобы мне жалко, но отдавать знания просто так, без банальных клятв, мне слегка претит. Так что, если использовать магию телепортации или пространства в виде открывающихся порталов, только под клятвы. В целом Пенелопа мне понравилась своей аурой. Добрая и чистая аура всегда привлекательна для чужих глаз. Скажи, Пенелопа, а если я скажу, что мы можем в любой момент оказаться в Альбионе, что бы ты на это ответила? Я бы ответила, что это нереально. Даже Лисунь Син не смог бы в мгновение ока оказаться там. А что умеет господин Ли? Он гений в телекинезе, ну и в прочих областях явно хорош, ответила Пенелопа. Понятно. Скажи, Пенни, ты умеешь хранить секреты? Да, ответила она. Доппель молча взмахнул рукой, и перед Пенелопой открылся самый настоящий портал в виде серебристой арки. За ней отчетливо виднелся мой замок, родовое гнездо слизеринов. Салазар, это что? Это как? Тише, Пенни, тише. Так как ты готова отправиться на Альбион? Да, готова. Доппель рассеялся невесомым прахом, а я с учеником появился перед Пенелопой. Та некультурно открыла рот и уставилась на черноволосого мальчика, что с не меньшим любопытством разглядывал молодую женщину. Азиаты, что толпились неподалеку, ошарашенно пялились на открытый портал. «Идем?» – спросил я, протянув Пенелопе руку. Та колебалась недолго и почти сразу взяла ее, и мы вошли в портал. Первым, естественно, вошел я, потом Пенелопа и Сайф. Едва тот пересек незримую границу, как портал эффектно закрылся, осыпавшись искрами, осевшими на землю. Порушенный замок слизеринов, дымясь черным дымом, лишь слегка возвышался над руинами. Я, ведомый нехорошими мыслями, временно забыл про Пенелопу и Сайфа, и на воздушной тяге рванул вперед. Развалины моего дома были еще горячие, а кое-где до сих пор полыхал огонь. «Пап, мам!» — крикнул я, вложив в голос немало маны, с расчетом, чтобы меня могли услышать за многие километры от дома. Не найдя тел, но найдя небольшую лужу крови, я похолодел. Телекинезом я собрал ее и заклинанием очистил оную. Телекинезом я начертил на земле уже знакомый чертеж для вызова человека-скорпиона. Меня не особо волновало, что демонология не одобряется местными магами. Явись, человек-скорпион. Пространство над чертежом слегка искривилось, и в круге оказался демон. Огромный скорпион размером с крупного быка и человеческой верхней половиной. К слову, говоря, не самой красивой половиной. «Ты знаешь, кто я?» «Знаю, ты Джин Хубаксис ибн Касарити Салькифар, носящий в этом мире имя Салазар Слизерин. Что случилось с моими родителями в этом мире? Они умерли. Кто убил их?» «Самка близко», — прошептал демон, прислушавшись к чему-то. «Ответь подробно, кто посмел убить моих мать и отца, а также где найти убийцу, и я отпущу тебя. Их убили существа, пришедшие не из этого мира. Убийца твоего отца и матери, это гоблин по имени Кхардагл Кровоклык, находится в 10 лигах на юг отсюда. Свободен». Демон, осклабившись, испарился, не оставив после себя ничего. Чертеж ритуала я сжег и обратил в ничто. Что это такое было? «Призыв демона, ты демонопоклонник?» — шокированно произнесла Пенелопа. «Учитель!» — крикнул Сейф, но я взмахом руки заткнул ученика. Я молча повернулся к ней лицом, и моя аура, прежде сдерживаемая, надавила, словно бетонный блок на таракана. Она аж согнулась от давления. Сейфа тоже придавила. «Эта тварь убила моих родителей. Взамен я убью его и всех, кто рядом!» — тихо произнес я. «Интерлюдия, Сейф!» «Учитель!» — крикнул я, но учитель Салазар не услышал меня. Я впервые видел его таким. Его аура, прежде теплая и успокаивающая, отдавала угрозой. Мощь, что скрывалась в молодом мужчине, просто подавляла. Учитель Салазар, объятый потоком воздуха, словно стоял посреди крохотного, ну как крохотного торнадо. Чуть позднее торнадо стал покрываться искрами, что образовались в бушующее пламя. Затем Салазар поднялся вверх и полетел куда-то на юг, преодолевая огромное расстояние буквально на секунды. Я же поднялся на ноги, помог подняться ошарашенной девушке с ее питомцем и увидел, как в небе застыл багряно-алый росчерк, как от кометы. Спустя еще пару минут, растянувшихся на часы, я, Пенелопа и существо, услышали сильный грохот и увидели далеко-далеко огромный огненный гриб, поднявшийся на сотни метров в воздух. Внезапно меня чуть не сдуло волной ветра. Пенелопа чудом удержалась на земле. Огненная волна, едва видимая, стала стремительно приближаться к нам, но, к счастью, не дошла до них считанный километр. Я и Пенелопа переглянулись и пошли на юг. Жар вокруг был просто жутким. Пенелопа что-то сделала, и жара спала. Однако я продолжал ощущать то буйство магии огня, что сотворил учитель Салазар. Повсюду, насколько хватало глаз, была лишь черная земля, без единого целого камушка или дерева. Все было сожжено дотла. Ровная, голая, обугленная земля. «Мальчик, а твой учитель точно человек?» — почему-то шепотом спросила девушка, идущая рядом. Пепел слегка оседал на одежде, покрывая землю темным одеялом. «Не уверен, леди», — честно ответил я. «Такая мощь, такая сила, и это лишь часть той силы, чем владеет учитель. Я должен, нет, обязан, стать таким же могущественным, как он сам. Ответь тогда на один вопрос. Как учитель говорил вам, что является архимагом стихии огня?» Я, честно признать, и сам в это не до конца верил, но после такого доказательства, у меня нет ни единого повода сомневаться в его словах. И все же, я впервые вижу настолько могучую магию. Учитель не хвастается, когда говорит, что могучий маг. В ней, вынул я из кармана книгу, написано все, что учитель счел правильным мне читать. С его помощью, когда-нибудь я стану архимагом. «А как вы с ним познакомились?» — спросила любопытная девушка. Я же подумал, а почему бы и нет, расскажу. Как-то в городе я наткнулся на мага. Конец интерлюдии Сейфа. Глава 22. Эльфы, гоблины и прочие неприятности. Глава 22. Эльфы, гоблины и прочие неприятности. Фух, выдохнул я, стоя посреди выжженного дланью шамаша поля. На несколько километров я не оставил ничего живого. Повсюду лишь пепел и прах. Выследив этого кровоклыка, я даже не стал спрашивать его ни о чем. Тупо приземлился посреди его лагеря и активировал заранее начитанную длань. Так как я джин, да еще джин огня, частично, то пламя не причинило мне вреда. А вот приземистым существам в зачарованных доспехах с булавами и алебардами еще как. Гоблинов, Как я понял, выжгла полностью, не осталось ровно ничего. Но я и не жалел о подобном исходе. Кровь, что я забрал с родительского дома, я сохранил. Потом призову душу или вернее астральную тень владельца. Учитывая, что кровь относительно свежая, то и призыв должен состояться штатно. Размышляя над тем, что произошло, не мог отделаться от ощущения, что эти межмировые порталы не могли открыться случайно. Если верить письму Кандиды, то их было сразу несколько, в разных местах. Это говорит о том, что на Альбион идет полноценное вторжение из другого мира, что в свою очередь значило, что вскоре наступит время, так называемый постоянных гоблинских восстаний, ведь никем иным, как гоблинов этот кровоклык и его собратья быть не могли. Тем более, что гоблинов я встречал и в Академии Диарга, пусть и часто разговаривать мы не могли. Мы с ними пересекались только в классе магии руны и артефакторики, но в основном делали то, что требовал от нас учитель. Я же в свою очередь был слишком поглощен процессом поглощения знаний, чтобы обращать внимание на парочку гоблинов. Однако, помимо гоблинов сюда попали эльфы иного мира. Они, по словам Кандида из письма, были куда более мирными и отстали, когда убили парочку из них. «Где там жилье Кандиды, учитель?» Донесся до меня слабый крик. «Саал!» — вторил ему крик чуть громче. Магией воздуха я поднялся ввысь на несколько метров и полетел навстречу. Сайфа и Пенелопу я встретил быстро. Они брели по полю полному пепла и отчаянно радостно закричали, когда увидели меня на горизонте. Я приземлился рядом с ними, подняв небольшое облако пепла. Сайф закашлялся, а Пенелопа слегка отвернулась. «Вы зачем за мной пошли?» — спросил я. «Учитель, я волновался за вас», — выпалил Сайф. «И чем бы ты мне помог, ежели что?» Наклонив по птичьей голову, спросил я. «Но мне было приятно. Ученику не все равно. Хотя кто его еще научит магии, способной на равных драться с архимагами? Хе-хе. Ну я, это... Молодец, Сайф», — похвалил я парня. Тот недоуменно уставился на меня. «Ты молодец, потому что вообще пришел мне на помощь. На будущее, ты должен быть более внимательным и осмотрительным. Вдруг это ловушка. И как тогда поступить? Просто дождаться меня и ничего более. Кстати, докуда прочитал?» «Прочитал про вид йоги под названием Аварана. Внимательно слушаю. Создал я из пепла целый диван, куда с удовольствием рухнул мальчик». Книга закрылась сама собой прямо в руках мальчика. Пенелопа смотрела на все это с выражением полного охреневания. Йога типа Аварана служит для усмирения своих желаний и достижению абсолютного спокойствия. Также она предназначена для того, чтобы никто и ничто не могло поколебать йога в его стремлениях и целях. Греховные соблазны чужды для йога, использующего Аварану. Слегка скомкано, но в целом верно, молодец Сайф. А теперь перечисли все виды йоги, которые описаны в этом разделе искусства. Аварана, Бардо, бездыханность, внутренний огонь, Гиулус, Джон-Джик, дыхание ногтями, еда, Милом, несгораемость, Ацал, Тхова, Саньо, Тумма. Это все. Отлично, Сайф. Теперь я попрошу тебя кратко описать все названные виды йоги. Аварану, можешь пропустить, усмехнулся я. Вы серьезно? Спросила Пенелопа, о присутствии которой я успел запамятовать. Сайф так вовсе не стал акцентировать на ней внимание. Впрочем, мальчик замолчал, ожидая окончания разговора. «Что-то не так?» – спросил я. «Мы стоим посреди целого поля пепла, вы только что убили множество разумных созданий и так спокойны. Ну, допустим, переместиться мы можем в любой момент, мой ученик уже привык, что могу спросить его о чем угодно в любой момент времени и ему лучше ответить на мои вопросы. Прецеденты уже были». Сай слегка побледнел, а я усмехнулся. «Были эпизоды, когда ученик не мог ответить на мои вопросы по книге, за что был наказан. Нет, никто никого не бил. Зачем, если есть парочка пакостных проклятий? Сами по себе они довольно мелкие, и самостоятельно улетучиваются из ауры, но если задать несколько условий, то маг-проклинатель может надолго испортить жизнь ближнему и дальнему своему. Проклятия, которые я накладывал на Сайфа, почти безвредные, не считать же постоянный зуд и легкое жжение на заднице сильным наказанием. При желании их можно потерпеть, но легче от этого мальчику не станет, вот и штудировал он книгу с особенным усердием. Также я воспитывал мальчика в соответствии со своими принципами жизни. Не знаю, получается или нет, но то, что встреченный мной пацан стремительно учится, что радует. И тебя это никак не беспокоит? Спросила Пенелопа у Сайфа. «Ничуть, леди. Учитель и не в таких местах может спросить о чем-нибудь», — пожал плечами мальчик, но в ауре он был очень рад, что нашел меня. М. Салазар, а где мы вообще? Рядом с моим, судя по всему, бывшим поместьем. Увы, я теперь официально бомж. Бомж? Спросил Саиф, не понявший новое слово. Без определенного места жительства, по слогам сказал я. А, Салазар, а ты знаешь, где здесь ближайший город? Снова спросила меня Пенелопа. Я бывал в Лондоне. О, это же замечательно. А вы можете меня туда перенести? Дело в том, что я плохо знаю Альбион. Состроила умоляющие глаза леди Пуффендуй. А я купился. Опять. Портал открылся снова, только на обратной стороне виднелся город, который я не так давно покинул. Пройдя к порталу, я прошел сквозь него, утянув за собой Саифа и Пенелопу. Та вновь подивилась, хотя особо нечему. Обыкновенный портал. Спасибо, Салазар. Мне, видимо, пора. Заодно попытаюсь отстроить свой особняк. Если не получится, сделаю новый. Да, еще раз спасибо, Салазар. Слегка поклонилась мне Пенелопа, показав ложбинку бюста. Так, ученик, идем назад, сказал я и подтолкнул Саифа к все еще открытому порталу. Едва я вернулся к развалинам родного дома, как портал захлопнулся. Интерлюдия Пенелопа Пуффендуй. Едва портал за Салазаром и Саифом закрылся, я еще несколько минут просто стояла и поглаживала питомца. Неведомая хрень, то есть милый барсучек, тихо тарахтел на моих руках, успокаивая и приводя мысли к порядку. Кто же он такой? Спросила я сама себя, все еще рассматривая место, где еще несколько секунд назад полыхал портал. Магия порталов была мне известна, и то лишь в теории, которую мне посчастливилось прочесть в библиотеке моего учителя. Учитель говорил, что магия пространства практически забыта и никто не торопился ее демонстрировать, только несвязные слухи, предположения, тайны и прочее. А тут молодой маг, буквально походя, применил заклинание, связывающие две точки на земле. Я сама видела, как в мгновение ока оказалась в Альбионе, а до этого потратила несколько месяцев, чтобы добраться до границы Чжунга. Мой учитель, архимаг Ли Суньсин, теперь кажется мне сопливым ребенком, по сравнению с Салазаром. Я чувствовала его мощь. Архимаг Ли, даже в минуты самого сильного гнева не давил настолько сильно, а я успела насмотреться на то, как бывший учитель злится. Так одернула я себя. Мне надо найти Кандиду и ее отца. Более никто не объяснит мне, что происходит. Спустя несколько минут, я нарисовала на земле объемный чертеж, показывающий, где может в теории находиться нужный человек. Чтобы найти человека, нужна его частичка. Лучше всего для этого подходит кровь. Кроме этого, в чертеже не должно быть никаких ошибок, иначе работу в лучшем случае придется переделывать. Учитель рассказывал, как один его коллега в ученичестве неправильно нарисовал рунный рисунок, и тот просто пропал, с концами. Даже его учитель оказался бессилен что-либо сделать. Ученик просто пропал, неизвестно куда, просто от неправильно нарисованного рисунка. Поэтому отчасти, я прекрасно понимала архимага Ли. Так, вроде все правильно, пробормотала я, обходя собственноручно нарисованный чертеж в виде компаса и рядом рунных знаков по краям. Вязь рун из языка Чжунга немного отличались от общепринятых. Да и вообще эта страна развивала самобытную школу магии, учась колдовать напрямую, без концентраторов и фокусировщиков, хотя, признаю, порой без них колдовать безумно трудно. Даже архимаг Ли не всегда колдовал голой волей, хотя усиленно пропагандировал именно этот способ. При себе Ли имел небольшую палочку, явно созданную самостоятельно из дерева гинга. Ей он плел особо тонкие чары, но в основном старался колдовать руками и волей. Такс, фигура нарисована верно, осталась мелочь. Бруно, отойди, пожалуйста. Неведомая хрень, в виде мутировавшего барсука, что-то прошипела, но послушно отлетела подальше. Ритуал начался. Для начала я еще раз проверила нарисованную мной печать. Затем я небольшим серебряным ножиком порезала себе левую ладонь. Кровь, чуть ли не светящаяся от жизненных сил, тоскливо капнула ровно в центр нарисованного чертежа. Сама ранка мигом заросла, а пару секунд спустя на девственно чистой ладони не осталось даже шрама. Попав в центр нарисованной фигуры, капля крови забурлила, потом самостоятельно поднялась в воздух. Я предельно внимательно наблюдала за тем, куда покажет капля крови. Дело в том, что этот ритуал один из самых простых по поиску. Моя кровь и кровь Кандиды схожи, поэтому я могу найти ее быстро. Вот если бы мне надо было найти, скажем, Салазара, то тогда мне бы потребовалась его кровь и немного другой ритуал. Капля крови ненадолго застыла и, заискрившись, соткалась в небольшую стрелку, указывающую на северо-запад. «Ага, значит, кандида там. Ну-с, родственница, жди в гости». Ухмыльнулась я и, подозвав Бруну, шепнула ей на ухо заклинание увеличения. Бруна недовольно фыркнула и послушно увеличилась в 10 раз. «Вот так, теперь расправь крылышки». Бруна издала непонятный звук, и ее крылья распахнулись на добрые несколько метров в длину. Магией я посадила себя на спину Химере, и та полетела в кандиде. «Жди меня». Конец интерлюдии. «Итак, ученик, что может делать йог, владеющий искусством несгораемости?» — спросил я, телекинезом и магией воздуха заставляя камень и щебень разлетаться по своим местам. «В данный момент меня интересовал алтарь, через который я когда-то связался с великим змеем. Эта божественная сумочка слегонца офигела, и у меня чесались руки затолкать его душу в поглотитель. Во-первых, это в разы увеличит мою личную магическую мощь. Когда в прошлом мире я захватил в плен богов, это нехило так увеличило мои силы. Жаль, что против Снейка этих сил не хватило, чтобы хоть как-то противостоять древнему как сам мир богу. Уж больно силен был этот зубр, живший задолго до появления Мардука и многих других богов. Во-вторых, мне самому будет спокойней, если душа змея будет у меня. Проблемы даже с молодым богом мне не нужны, а мне еще школу строить. Йог, практикующий несгораемость, способен выдерживать невероятные температуры и даже может недолго прожить в короне солнца. Также его способности к контролю температуры позволяют ему легко драться даже с элементалями огненных планов. Хлад, что хранит его тело в сохранности, также способствует продлению его жизни на срок более 1000 лет. Молодец, ученик, что ты скажешь о виде йоги под названием «Внутренний огонь»? Йог, выбравший это направление, крайне устойчив к низким температурам. Он может запросто купаться в ледяном океане и загорать на северном полюсе. Жар в его теле не даст ему замерзнуть. В чем сходство и разница между этим йогом и пиромантом? — спросил я, продолжая выискивать подвал, ведь, как я помнил, алтарная комната располагалась довольно глубоко под землей. Йог внутреннего огня есть средоточие жара. Ему все равно, если его закинуть в лед, он может провести там столетия. Пиромант – это маг огня. Он не может жить без тепла и во льду может легко погибнуть. Огонь они оба получают из-за внутренней силы, несущей в себе тепло и пламя. Только йог не может пускать огненные шары, а пиромант может. Еще сходство у них в том, что для долгой жизни они используют почти одинаковый способ. Он так и называется – внутренний огонь. Только пиромант в момент смерти создает огромный взрыв, превосходящий любой другой, что мог выдать маг при жизни. Йог, в свою очередь, просто сгорает, не причиняя никому вреда.